Артём Рыжий. Я был на рабочем месте. На дворе было начало октября 2007 года, самое благополучное и обеспеченное время за последние 20 лет. Однако Владимир молча лежал на лавке в отделе милиции и смотрел в потолок, обдумывая последние двое суток, в которые ему поспать толком и не довелось. Не мог он уснуть и сейчас, хотя весь организм буквально требовал этого. Кипящий мозг шел в отказ. С другой стороны, ему немало раз в жизни доводилось испытывать себя на выносливость, ибо почти три десятка лет в вооруженных силах превращают недосып верного спутника жизни. Плюс толстые усы, невозмутимый характер и подтянутый торс бонусом. Поэтому к своим 48 годам, после увольнения в запас, сама жизнь прочила ему непыльную суточную работу начальником службы охраны, приписанной к центральному двухэтажному магазину самой крупной сети компьютерной и офисной техники в Питере. Всего делов-то – выпустить весь персонал наружу, закрыть все внешние ролл-ставни и запереть входные двери. Ну и глянуть влево-право вдоль коридоров со складом, сборочной, раздевалками и кабинетом администратора. Все остальное время можно сидеть в служебном помещении охраны, по факту столовой для персонала на втором этаже. По магазину развешано видеонаблюдение с датчиками движения. На дверях из торгового зала в эти самые служебные коридоры стоят магнитные замки по картам доступа. Потому ночной охранник обычно спал на хранившейся у окна раскладушке. На лавке у противоположной стены точно так же лежал его младший напарник Саня, сверлящий взглядом лампочку, что освещала узкий коридор по ту сторону решетки. Несмотря на бойцовский нрав самбиста, сейчас он, в отличие от Владимира, не отличался внешним спокойствием и готов был подскочить на полметра от малейшего шороха или собственного пердежа. Еще полчаса назад оба давали показания, которые 9 из 10 человек посчитали бы фантастической выдумкой и посмеялись бы, если бы дело не касалось убийств. Потому было неизвестно, когда их выпустят. А вдруг и не выпустят. Дорисуют дело до мест не столь отдаленных или как минимум до психушки. Потому единственное, что оставалось делать под надзором следящего за ними толстого дежурного, безмолвно вспоминать все в подробностях. Парой суток ранее их третий по жизни холеричный коллега Марат заступил на ночь как обычно, а утром, открыв рольставни с дверьми, впервые за последние 3 года предстал перед сменяющим его Владимиром раздраженным и растрепанным. «Наверное, датчики глючат на какой-то камере», — начал Марат, потирая глубокие залысины ладонью. «Только уснул, бип-бип, сука! Гляжу в наш малый экран, никаких зеленых теней, движения, ни одной. Только опять задремал, снова пикнула падла. Я к экрану, все нормально. А потом еще 2 раза. Подумал, мало ли где проводок надломился или потянули монтажники внутри. Проверить-то никак. Стремянки на складе заперты и щиток в закрытой серверной. Кнопку хоть не додумался надавить?» Спросил Владимир с некой иронией, указывая на ремень Марата, где обычно висел пульт тревожного вызова вооруженной группы. «Володь, я ж не ебанутый кнопку давить. Заложенный вызов мне ж потом и насуют на всю зарплату. Как-никак через 11 дней в отпуск лететь». И хлопнув себя по боку, возмущенно добавил. «Блядь, позавчера дома оставил. Совсем уже мозги стухли от этих хлопот». «Ладно, проехали», — сказал Владимир. «Отвезу тебя по-быстрому и пульт заберу. Админ Дима будет к 11. Скажу ему, чтоб завтра этих установщиков вызвал. Сам заложу динамик чем-нибудь, если будет так же впустую пикать». Попросив пару грузчиков со склада подменить его и переодев их, они с Маратом поспешно уехали. Из-за утренних пробок поездка суммарно заняла около 2 часов. Владимир даже немного опоздал, приехав после администратора, за что и словил недобрый взгляд из-под лобья последнего. В течение рабочего дня он несколько раз отлучался из торгового зала в столовку, чтобы включить монитор с датчиками. Система работала исправно. При движении в кадре динамик пикал, и на маленьком черно-белом экране движущийся объект выделялся зеленым пятном. Ложных срабатываний не замечалось. Потому вечером, выпустив персонала, закрыв двери со ставнями и включив только малое аварийное освещение, он со спокойной душой поднялся в столовую, улегся на раскладушке и сразу уснул. Пробудился и вскочил спустя неопределенное время, весь мокрый и взъерошенный, аж от 3-кратного сигнала датчика, один за другим. Рванул к экрану, служебные коридоры сверху и снизу, пусто. Отдел расходников и отдел комплектующих ПК на 2-м этаже, стенка мониторов на 1-м, чисто. Главный вход торгового зала с лестницей на 2-й этаж, никого. Стенка принтеров и корпусов. Стойка секретаря. Ничего. Что? На мгновение, буквально на десятую долю секунды, на весь экран мелькнул чей-то портрет, как на фотографировании на паспорт, но как бы в негативном цвете. А следом также быстро мелькнул какой-то кусочек тени, будто чья-то нога или пола пальто скрылись за колонной между стойкой секретаря и главным входом. Бип-бип, главный вход. И Владимир сразу переключил наблюдение на него, но там никого не было. Взяв фонарь, ключи, карту доступа и глубоко вдохнув, он открыл дверь столовой. Приставил к ней стул изнутри, чтобы она оставалась открытой, чтобы замок лишний раз не лязгал. Выйдя, осмотрелся по сторонам коридора. Слева через 3 метра запертый кабинет админа. Справа длинный 10-метровый коридор, упирающийся в раздевалки. Он решил не выходить в торговый зал на втором этаже, иначе пик от магнитного считывателя карты мог заранее насторожить потенциального нарушителя. Потому медленно двинулся прямо к служебной лестнице и стал спускаться вниз, где свернул за угол. Именовав дверь на склад, через 7 метров узкого прохода уже стоял вплотную к двери в торговый зал, прислонив к ней ухо. Убедившись в отсутствии активности вблизи, по ту сторону, он прижал карту к считывателю, и тот тихо пикнул. Владимир медленно на пару сантиметров приоткрыл дверь. В зале близ отдела отгрузки никого, только темновато, как поздним вечером на улице. Но фонарь все же решил не включать. Когда глаза привыкли, он стянул с ноги туфлю, поставил ее в открытую дверь, чтобы не закрылась, и вышел в зал. Пройдя через зону выдачи и выйдя из-за угла, он резко замер. В метрах 15, в конце зала у стойки секретаря, чья-то теневидная фигура заплыла за колонну. Владимир, как по молодости учили в разведроте, при внезапном зрительном контакте противника, медленно, на цирлах, словно неподвижный манекен, вернулся за угол и только тогда выдохнул. И тут же услышал за этой же колонной шорох, будто двигают по пыльному полу прорезиненный ковер. В тот же момент на втором этаже послышался лязг и скрежет металла по плиточному полу. «Не один», — подумал Владимир, и, взяв фонарь на манер дубинки и полностью развернувшись, на полусогнутых поспешил назад. Уже при приближении к служебной лестнице он слышал, как сверху из столовой нескончаемо доносится пиканье из динамика датчиков движения. Быстро поднявшись, он сразу запер дверь на ключ и выключил свет. А затем кухонным ножом обрезал кабель аудиосигнала на мониторе. Динамик стих. Следующие часы, запершись уже на кухне, Владимир с ножом в одной руке и с монитором в другой, напряженно вслушивался в далекие шорохи и скрежеты. Казалось, что они уже просто въелись ему в голову и на самом деле ничего такого нет. Но вот только индикатор датчика движения продолжал беззвучно мигать на мониторе. Значит, оно или они еще здесь, еще не успокоилось. Лишь одного Владимир хотел, но не мог себе позволить в тот момент нажать на тревожную кнопку у себя на поясе. Как потом рассказывать, что вызвал ГБР для поимки кого-то, кого даже не видел на экране? Он несколько раз пробовал звонить со своего телефона Марату, но тот не отвечал на звонки, и администратору Дмитрию, у которого телефон был всегда выключен до утра. Примерно к половине шестого индикатор датчика перестал мигать, а глухие подозрительные звуки уже действительно слышались только в голове. Все смолкло. Его разбудил звонок от следующего сменщика Сани. Уже рассветало. «Владимир Михайлович, ты где? Я уже у порога 10 минут стою. Да и времени уже почти 9 утра». «Да, сейчас спущусь», — ответил Владимир. «Ты это, трубку не клади пока, хорошо? Слушай внимательно каждый звук». «Зачем? Чё случилось там у тебя?» — не унимался Саня. «Просто не клади трубку и внимательно слушай. Спущусь, объясню». Владимир контрольный раз проверил монитор. Никакой активности тот не показывал. И с ножом и с телефоном в руках осторожно открыл дверь столовой. В коридоре было тихо. Он проделал путь так же, как и ранее ночью, и, оказавшись в еле освещенном торговом зале, крадучись заскользил вдоль другой стены к боковому служебному входу. Там, не мешкая, зажал кнопку поднятия ставни, утренний свет тут же разогнал весь мрак. После объяснений и пары безуспешных попыток созвониться с Маратом, администратор и Саня смотрели на Владимира как на поехавшего. С одной стороны, такой не будет по приколу резать провод, встречать их с ножом в руке и просить не класть трубку. С другой, у каждого свой предел. Бывали же случаи в городе, когда абсолютно нормальный мужик в трезвом уме заходил в первую попавшуюся дверь и закалывал отверткой хозяина, а потом не помнил ничего подобного. Потому решено было не поднимать шумихи и проверить рассказанное. Все были в плюсе. Владимир бы подтвердил свои слова, а при неудачном исходе его место переходило Сане, администратору. При этом минус головная боль, так как это прямая статья о профнепригодности. Последний не особо ладил с Владимиром с первого дня работы, считая его дотошным я же начальником. Их разговор слышал пришедший на свою смену сборщик ПК с местным прозвищем Ваня Лошарик, который тут же попросился с ними. Несколькими неделями ранее он стал замечать мелкие пропажи на своем рабочем месте в сборочной. Пропадали то канцелярские резинки, то стяжки, то кисти, и даже его личная флешка с накачанными 4 гигабайтами отборной порнухи. Словом, у него тоже была выгода при потенциальной поимке такого вора. После закрытия магазина все четверо собрались в столовой, скрутили заново аудиокабель и стали ждать. Ночь тянулась долго, и когда Владимир последним из них провалился в сон, через динамики монитора послышался громкий писк. Саня первым метнулся к экрану. «Вижу какого-то размытого мудака! Вон, трется у секретарей! Только зеленью что-то не высвечен! Похер, все равно пиздюлей отхватит сейчас!» И отдав тактический фонарь Ване Лошарику, тут же стал доставать из холодильника дежурную бейсбольную биту. Остальные тоже уставились в маленькие экраны, на котором вдалеке, за высокой стойкой, еле пошатывалась непонятная фигура, похожая то ли на горбуна в накидке, то ли на подвешенный мешок. «Так!» – нарушил тишину Владимир, надевая на ухо гарнитуру. «Ваня, я запираю тебя на ключ. Сидишь здесь и наблюдаешь. Нам все говоришь по рации. Дмитрий, вы быстро в свой кабинет и сидите на тревоге и телефонах. Саня, биту оставь». «Нет, минутку». По-менторски прервал его администратор, забирая одну из раций, тревожные пульты и выгребая все ножи из кухонного ящика. «Это ты, Володя, сидишь здесь запертым и следишь за всем на экране. Санюк и Ваня сами там разберутся». После чего они без Владимира вышли из столовой. Администратор запер за собой дверь на ключ и зашел в свой кабинет, открыв дверь своей админской картой. Саня и Лошарик тем же путем, что Владимир прошлой ночью, дошли до торгового зала, попутно решив обойти нарушителя с двух сторон. Саня прошел мимо, через стенку принтеров, а Лошарик влево, вдоль полок с мониторами. Оба одновременно остановились, каждый у своего угла, и медленно выглянули. В 7 метрах за стойкой, лицом к закрытому ставнями окну, неподвижно стояла фигура, словно сутулый толстый манекен. От нее слышались тихие, тяжелые выдохи. «Че надо здесь?» Не выходя из-за угла, крикнул Саня. Оставаясь статичной, фигура со сдавленным звуком, похожим на харчок, резко протянула длинную левую конечность в неестественном изгибе и, растопырив ее короткие щупальца, потянула ее куда-то в сторону потолка над ними. От такой неожиданности и испуга Лошарик отпрянул назад, а Саня рефлекторно бросил в нее биту. Однако та, вместо попадания, обогнула силуэт сверху и потом вернулась к своей траектории, разбив стекло. Попутно в гарнитуре Сани прозвучало: «Че там у вас? Ты зачем окно разбил? Датчик же пищит за Ваней у мониторов!» «Блять!» – вскрикнул Лошарик, увидев, как оно, не меняя положения, развернулось словно на подиуме. А вместо лица на них уставилось какое-то смоленистое, с огромными пустыми впадинами на месте рта и глаз месиво. Нижняя из них расширилась, издав булькающий стон. Оба стали отходить назад, но существо, подобно марионетке, приподнялась и медленно перелетела через стойку, а затем, со скоростью быстрого шага, левитируя над столом, стала приближаться. Запаниковав, Саня и Лошарик бросились в разные стороны к служебным коридорам, но каждый своим привычным путем, первый через дверь зала, а второй через являющуюся проходную сборочную. Быстро приложив карту к считывателю и вбегая в дверь, Саня краем глаза увидел выбегающего из-за стенки мониторов к своей сборочной визжащего Лошарика, который попутно ерзал рукой в кармане, пытаясь достать свою карту, а вслед за ним парило оно, не переставая громко журчать. Саня пробежал по узкому коридору к служебной лестнице, а с другой стороны из внутренней двери сборочной уже должен был выбежать Лошарик, но вместо этого лишь нервно дергалась его ручка. На ночь сборочная изнутри запиралась на привычный замок ключом, который был у охраны и который сейчас находился в руках администратора в его кабинете. Саня начал пытаться выбить эту дверь, чтобы впустить паникующего Лошарика. Вдруг с той стороны послышались сдавленные вопли, сменяющиеся хрипами, грохотом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А затем громкий, продолжительный треск, как у сжимаемой пластиковой бутылки. И, наконец, оглушительный шлепок о пол, будто огромной рыбой ударили плашмя по столу. Все это время из гарнитуры кричал голос Владимира, но Саня его не слышал. В прострации он стоял оцепенев и смотрел, как из-под двери вытекает густая красная лужица. Ваня Лошарик не успел закрыть дверь за собой. Эта тварь смогла влететь вслед за ним, и теперь оно, как бы издеваясь, парит с той стороны, издавая четкое журчание. Спустя несколько секунд Саня опешил, ручка на двери снова задергалась и перестала, а журчащие звуки стали удаляться. Именно тут он начал слышать Владимира. «Сборочная! Сборочная открывается! Ее дверь в зал открывается! Саня, блядь, очнись!» Едва оправившись от шока, Саня поспешил к служебной лестнице, но перед ней он отвлекся на царапающие звуки по двери торгового зала, что в конце узкого 7-метрового коридора. Все знали, она закрыта, но внезапно считыватели карт пикнули, и дверь стала медленно открываться. И ноги сами понесли теряющего связь с реальностью Саню прочь, к лестнице, под крики в гарнитуре. «Хули ты встал? Вали оттуда! В админку! Быстро!» Вадим орал в ухо громче паровозного гудка. «Дима, сука! Открывай свой офис! Впусти Саню!» «Что значит не могу? Я тебя сам урою тогда! Если не откроешь, ты пидор чесночный! У меня точно до утра не доживешь!» Вот ноги принесли Саню наверх, добежали прямо до закрытой столовой, свернули направо и через 3 метра выпрыгнули в кабинет администратора, дверь которого тот держал открытой, с шокированным видом высунувшись наполовину. Только тогда к Сане снова вернулся контроль. Они тут же надавили на все тревожные кнопки, придвинули тяжелый стол к двери и вооружились кто чем, помимо унесенных ранее из кухни ножей. Саня подвернувшимся огнетушителем, а Дмитрий спешно вытащенным из стола ящиком. Похожим образом забаррикадировался и Владимир в столовой, как и сутками ранее, дополнительно закрывшись на кухне и не переставая мониторить ситуацию через камеры. Все затихли и стали ждать. Ждать пришлось недолго. В верхнем коридоре послышался знакомый журчащий стон, и у двери столовой задергалась ручка. Через полминуты тоже повторилось и у двери кабинета администратора, где тот сразу стал читать молитвы. Стон за дверью затих. Однако вскоре из дальнего конца коридора, где была раздевалка, все услышали одинокий протяжный вой, похожий на собачий. А затем мелкое прерывистое дыхание и частое цоканье по плитке пола. Звуки, миновав дверь столовой, утихли у кабинета и... пикнул считыватель карты доступа. В следующие полсекунды в голове Сани пронеслась вся жизнь. Он был готов сию же минуту выброситься из окна, если бы оно было... Зарезать себя, повеситься, схватиться за оголенную проводку. Только не давать этой твари себя. Только не так. Но вдруг желтый светодиод на считывателе вместо привычного зеленого сменился красным. У такого пользователя не было сюда допуска. И замок остался закрытым. Считыватель пикнул снова, а потом еще, еще и еще. Но каждый раз в доступе было отказано. Замок не открывался. Послышался жалобный скулёж, переходящий в рык, и весь коридор разразился оглушительным ревом, под который в дверь снаружи начали сильно бить, толкать, царапать, скрести. Саня уперся в нее, в то время как администратор Дмитрий забился под стол, придвинув к себе поваленное кресло. С потолка летела штукатурка, а на стенах трескался гипрок, но дверь не поддавалась. Внезапно Дмитрий вскрикнул, схватившись за шею. Потом закатил глаза и стал хватать ртом воздух. И тут же обмякший завалился на бок. В ту же секунду двери ломать перестали, рев прекратился. Администратор бездыханно лежал под столом. Саня заметил на себе мокрые брюки, а у Владимира на кухне сработал будильник на 6:20 утра. Из коридора слышалось удаляющееся и затихающее монотонное журчание. Следственные службы долго ломали голову, каким образом взрослого, сопротивляющегося человека можно в прямом смысле выжать как половую тряпку, превратив в подобие свертка или рулета, ровным слоем, обдав его кровью все пространство квартиры студии. А потом поставить обратно в дверной проем поваленный шкаф, которым жертва до этого пыталась спешно забаррикадироваться, но при этом не замараться ни каплей и не оставить следов. Более того, той же ночью то же самое повторить с бедолагой-сборщиком. И в обоих случаях последним с погибшими контактировали вы или ваш коллега. Может быть, вы с ним знаете что-нибудь большее, чем детские страшилки про невидимок, а, Владимир Михайлович? Органы в несвойственной им манере много о чем переговаривались вслух. Раскапывали нераскрытые дела, которые пробовали сопоставить с произошедшим вчера, попутно травили байки и легенды. Вспоминали про трупы глухари, рассуждая, какой из них какому отделу принадлежит и на кого какой повесить. И даже опрашивали обоих про погибшего годом ранее стажера из этого магазина, который как-то после работы якобы опоздал на транспорт и пошел пешком, а по пути был загрызен и объеден бродячими собаками. Клочья одежды и вещей потом находили за сотни метров вокруг, и опознан он был лишь по найденной среди клочьев карте доступа. Той, которая непонятным образом засветилась сутками ранее в журнале регистрации пользователей на рабочем месте Владимира и в его смену. Теорий и вопросов было много. Смена в околотке уже заканчивалась, и ее сотрудники уходили по домам. Все это сопровождалось тем, что толстый дежурный, ворча под нос, выходил их выпускать, чтобы запереть за ними скрипучую дверь. Периодически в нее стучали снаружи, и он, также бормоча проклятия, шел впускать их немногочисленных ночных сменщиков. Вот и сейчас, за полночь, послышался громкий стук во входную дверь, и угрюмый толстяк пошел ее открывать. Наверняка опять какой-нибудь мудила на работе телефон или документы забыл. Задолбали уже. Но в этот раз он ее почему-то не открыл. Вместо этого, спустя минуту, он тихо вернулся и подошел к решетке. Дергая указательным пальцем в сторону входной двери и смотря круглыми стеклянными глазами на двоих новых обитателей, он с волнением произнес: «Мужики, а тот, ну, про кого вы говорили, он случаем не в форму вашей фирмы был одет?» Уважаемые зрители, поскольку монетизация видеороликов отключена, то мы просим вас материально помочь каналу. Это можно сделать либо через Donation Alerts, либо подписавшись на наш Boosty. Все ссылки в описании. Да, и на Boosty мы периодически выкладываем контент для наших подписчиков, которые с других площадок бы просто удалили.